Так и есть, судя по доступной мне информации, мутаген полностью раскрывает свой потенциал при наличии более сильного совершенного образца, иными словами, расчехли свои ножи, будем резать на опыты, фыркнула целительница. Жаль, что слишком мало ампул, можно было бы нормально протестировать на живых существах, а не сразу приступать к экспериментам на людях. Впрочем, у нас же есть твои крысы, а, следя за ходом мутаций, я смогу определить, есть ли угроза для человека, и уже от этого будем работать. Как скажешь, ты тут главное, кивнула я, подзывая крысу, благо, папа всегда оставляет одного из своих офицеров дома, для контроля. Объективно говоря, Эми в разы лучше меня понимает и изменяет биологию живых существ, а потому и довериться ей в этой операции было логично. Отлично, тогда режь, дала команду целительница, удерживая руку на теле подопытной крысы. Кивнув, я при помощи фантомных лезвий вскрыла свою сверхпрочную броню, позволяя каплям крови пролиться в мерцание, которое после этого стало еще более насыщенного цвета. Пора было приступать к последней части эксперимента. Заставить наручихим доспеха уколоть крысу, вводя в нее мутаген, было тем еще извращением над здравым смыслом, но мы справились. Но вот дальше любопытство дернуло меня проверить, можно ли еще больше усилить эффект мутагена. Ну а что, это же крыса, которых папа все равно выдает на опыты, зато если удастся, можно будет говорить о качественном усилении. Так что я активировала абсолютный биокинез одновременно на считывание и на изменение, сразу же вспомнив давно изученную анатомию и внутренний мир крыс, алхимическую реакцию для большего изменения мутагена, разогнала мозг до чудовищного показателя за счет понимания основ и заполировала это все вечным учеником для лучшего понимания происходящего, благодаря мастеру Эми. И это имело свои плоды. Четыре работающие как одна силы выдавали больший эффект, чем каждая из них по отдельности. Как Эми и говорила, часть веществ в мутагене имели явно внеземное происхождение и до попадания в кровь были весьма инертными, а вот после начали череду направленных мутаций, затрагивающую все аспекты жизни носителя. Внутренние органы, система кровообращения, мозг, мышечные и соединительные ткани, шкура и кости, все это проходило неоднократные изменения с целью повысить жизнестойкость, прочность и регенерацию применившего, выводя ее не просто до максимально возможного вида, а далеко за его пределы. Неудивительно, что на все это требовалось время. Не сказать, чтобы очень много, но пару часов так точно. Тот, кто создал этот мутаген, определенно был гением, и повторить создание такой сыворотки с нуля даже с посильной помощью Эми, или наоборот, она с моей помощью, тут как посмотреть, мы бы вот так сразу точно не смогли бы. Однако мне и не требовалось повторять ее полностью, особенно обладая силой, если не идеально, то весьма близко к этому подходящей для усиления происходящих химических реакций. За счет биокинеза найти и выделить клетки, отвечающие за хранение питательных веществ и энергии, которые и пойдут на мутации, было несложно, после чего я дала команду на деление, одновременно с этим находя и воспроизводя те части мутагена, что, собственно, и отвечали за мутации. Главной слабостью мерцания был ограниченный запас ресурсов в самом мутагене, из-за которого и было четкое ограничение на укрепление, регенерацию и физические параметры. Однако благодаря комбинации моих сил это удалось частично решить, а сами мутации стали больше и сильнее. Результат моих трудов сейчас был перед нами. Ранее не самая крупная и сильная крыса в папиной орде сейчас была в половину метра высотой, с огромными загнутыми клыками и острыми когтями. Из-за неравномерно пошедших мутаций костной ткани скелет существа стал куда прочнее, нежели должен был, а на локтях, плечах, голове и спине выходили загнутые назад костяные наросты. В то же время плотно прилегающую к телу серую шерсть едва ли можно будет порезать даже армейским ножом. Маленькие красные глазки с гневом смотрели на все вокруг, но сила папы крепко держала его в узде. В данном создании легко было признать творение биотехноя, меня, и все это могло бы передаваться по наследству, если бы нашлась еще одна такая образина, но уже самка. А то самец тупо порвет всех немодифицированных крыс. Жесть. Статус. Имя. Крысаэгр. Раса. Крыса. Биомутант. Класс. Нет. Доступно после 10 уровня. Специализация. Нет. Доступно после 25 уровня. Уровень. 1.01.000. ХП. 2.300-2.300 регенерация ХП. 25.3. 2.3 плюс 23. В минуту. Характеристики. сила 87, ловкость 90, выносливость 115, интеллект 15, проводимость, воля 6. Тейлор, скажи честно, тебе Лавренил бога жить спокойно не дают? С прищуром поймавшего ведьму инквизитора посмотрела на меня Эми. Ну, если задуматься и опустить из внимания, некоторые детали к нему не лезут. Он спокойно себе живет и использует свои силы, как пожелает. Хотя вот то, что он целый город уничтожил, меня не устраивает. Пожалуй, я плечами, задумавшись о Нилбоге. Тейлор, ты меня так не пугай, тихо сказала Эми с широко раскрытыми глазами, а потом посмотрела на крысу-мутанта. С этим нужно что-то делать, изучить, понять, повторить, разобрать, улучшить, сказала я сразу, четко расписав общий порядок действий. Все же, если исходить из одних только характеристик, ранее обычная крыса первого уровня, вообще никак не связанная с кейпами, всего после одного укола вымахала так, что только прячься. Черт, да по голой силе она уже превосходит меня и лишь вдвое уступает в ловкости. Эми только хмуро посмотрела на меня, но задумчиво молчала. Думала, что сказать, или как отговорить меня, и что ты собираешься делать потом. Наконец спросила она у меня, если получится понять, как добиться такого взрывного роста силы, ловкости, выносливости, прочности, регенерации и прочих параметров организма без таких кардинальных изменений внешности и гигантификации тела, то я после проверки и экспериментов использую отработанную мутацию на отце. Несмотря ни на какие силы властелина, он все еще обычный человек, а мы как никто другой знаем, насколько человек легко может погибнуть от любой мелочи. Тем более это стало актуально сейчас, когда герои, как один, жаждут засадить меня и не стесняются использовать для этого вообще любые методы и средства. А если получится усовершенствовать мутаген, чтобы он делал все описанное мной сам, и мы сумеем его синтезировать, что, вероятно, будет сложно, то против твоего биокинеза никакая органика не сможет устоять в принципе. Надо будет разве что найти или самим вывести растения с теми химическими элементами и свойствами, которых нет в нашей таблице. И вот тогда... Стоп, ты понимаешь, что предлагаешь? Запаниковала Эми, но, как-то неестественно, больше скорее по привычке и из-за старательно вложенных в нее страхов, нежели по-настоящему. Страха, в том числе и перед собственной силой. Провести целую череду опасных, безнравственных и подводящих тебя под клетку экспериментов, как на животных, так и на людях, вывести новые виды животных и растений, в буквальном смысле перекроив все, что можно и нельзя, синтезировать мутаген, что сделает даже из обычного человека слабого бугая. И все это будет делать козырь, который за пару месяцев уже нагнул всю империю в одно рыло. Если уж на свою жизнь тебе плевать, то хоть подумай о городе. Его же с землей сравняют вместе со всеми жителями и будут правы. Под конец своей речи она уже схватила меня за грудки и чуть ли не орала в лицо. Пожалуй, да, я поторопилась, признаю я, что, увлекшись процессом и открывшимися перспективами, не сразу обратила внимание на последствия. Пускай данный мутаген в его изначальном виде едва ли был бы для меня полезен, но он уже мог бы неплохо усилить отца и Эми, не позволив им умереть от банальнейшей заточки. Опустим то, что после ранения панацея идиота бы вбивали в ядро планеты всем городом, ведь это ничего не поменяло. Чертов эффект Мантона просто не позволил бы мне ей помочь. Она обычной регенерации, обладая низкими показателями здоровья, многое не вытянуть. Здесь же была возможность, пусть и после некоторых манипуляций, но серьезно усилить и так не слабый мутаген. Слава тебе, Господи! Выдохнула явно облегченная Эми. Не знала, что ты верующая. Да плевать мне на того мужика в небе, тут главное тебя от очередной крайности спасти, не давая поломать жизнь не только себе, но и окружающим, отвергла мои инсинуации Эми, после чего тяжело вздохнула, будто перед прыжком в пропасть, и с видом невинно осужденного на каторгу продолжила. Чудо ведь не случится, и ты не прекратишь, правда? Если тебя это успокоит, то продолжать эксперименты я буду только так или иначе, получив силы лабиринт, дабы последствиями не задело реальный мир. Ничего тебе не подскажу относительно манипуляций пространством, но если действительно сможешь создать место, проведение экспериментов, в котором не будет влиять на окружающий мир, то можешь смело на меня рассчитывать. Должен же кто-то проконтролировать твои безумные порывы. Немного погодя закончила Эми, отвернувшись. Спасибо, Эми. Обняла я подругу в порыве чувств, на что-то опять начала меня отпихивать. Вот же пристала, наконец отстранившись, пробормотала дочь семьи Даллан, после чего окинула взглядом патологоанатома все так же стоящую неподвижно крысу-мутанта и продолжила. «А с ним что делать будешь? Изучу да оставлю как есть. Надо посмотреть, не будет ли каких побочных эффектов со временем». Тоже посмотрела на мутанта я. «Выпускать его на волю не планирую, так что успокойся. Кстати, папа же просил подумать насчет доступного источника еды для докеров. Не поможешь, чтобы ты, напортачив опять, создала какую-то дрянь или банально забыла о последствиях?» Вопросом на вопрос саркастично ответила Эми, приподняв бровь, мол, ты серьезно, после чего вздохнула, хмыкнула и продолжила. «Помирать, так с музыкой. Конечно, помогу и не дам тебе случайно ничего сломать. Примечание к части. Ребята, сегодня у меня день рождения, спасибо, что читаете мои работы. Ну и по традиции, праздник у меня, но подарок вам. Глава небольшая, всего 5 страничек, но сколько успели. https://dwarf-fortress-wiki-org-imagis-2-2-c-giant-rat-j-pg, крыса-мутант, грибница, 26.03.2011, доки, Тейлор Эберт. Понимаете, Джон, я скрестила на груди руки и всем телом повернулась к собеседнику. При всем моем понимании контрабанды сигарет и лекарств как преступления, от которого по большому счету страдают только корпорации и политики, не считая легких курильщиков, я не собираюсь сражаться с полицией и отстреливать лишних свидетелей. А это рано или поздно придется делать, если заниматься подобными вещами всерьез. Представление, созданное нашими сами силами грибницы прямо в сердце доков. Или, если говорить полностью на чистоту, то первый тестовый образец мы создавали у меня в подвале, после чего прошлись напильником, исправляя некоторые вылезшие по ходу дела ошибки, а они были неизбежны. Все же столь масштабный проект мы делали в первый раз, и в некоторых моментах приходилось в буквальном смысле действовать вслепую. Но так или иначе работа была сделана, после чего Эми отметила, что одних только грибов для нормального функционирования здорового организма будет маловато, и мы снова приступили к работе. За сколько-то там часов все это сделать было нереально, но за 3 дня мы вполне отточили работу с грибницей, создав грибы со вкусом курицы, свинины и говядины. Причем это не просто вкус, но и все находящиеся в мясных блюдах микроэлементы, уже подготовленные к быстрому усваиванию человеческим организмом. Еще некоторое время мы потратили на тестирование грибницы и исправление ошибок, дабы она не вызывала проблем со здоровьем у людей, а то первые версии, несмотря на обильный рост, могли вызвать у человека микоз кожи и внутренних органов. И без дополнительных анализов мы вполне могли это пропустить. И только тогда, когда мы на 100% были уверены, что проблем со здоровьем не будет, можно было приступать ко второму этапу, но тут я уже работала одна. Эми начала собираться домой, а я, прихватив наши последние и самые удачные образцы, поспешила в доки, где я организовала полноценную грибницу. Здесь уже не было ничего сложного. Просто рассадить уже готовые образцы и размножить их. Стоит также отметить, что за эти несколько дней я узнала о царстве, объединяющем эукариотические организмы, а также о микозе и некоторых других заболеваниях человека больше, чем иные биологи даже из самых престижных вузов. Творческая работа в дуэте с Панацеей принесла свои плоды, хоть за это и пришлось заплатить кучу энергии. На этом фоне, создание под грибницей, на самом глубоком уровне канализации, в отдельной нише полностью функционального тела, на случай, если меня все же убьют, уже как-то терялось. Интеллект 120 плюс 18. Проводимость 680 плюс 5. Абсолютный биокинез. Уровень 40 плюс 12. Понимание основ. Уровень 83 плюс 22. Алхимическая реакция. Уровень 45 плюс 19. Вечный ученик. Уровень 27 плюс 10. Получено 3330 очков опыта. Уровень 14-68-360-70-000. Так вот, собственно, представление нашей сами грибницы прошло как-то скомканно и совсем не так, как я ожидала. Ну, в смысле, я ради такого дела переборола собственную стеснительность, пересмотрела кучу видео про открытие новых лабораторий и компаний, при помощи понимания основ составила целую речь, на полчаса, кстати, и хотела уже презентовать ее, как посмотрела в эти голодные глаза и поняла, что эта самая речь может смело идти в канализацию, где ей самое место. Людям в доках было плевать на то, как я рассказываю, и их куда сильнее волновало то, что я рассказываю. В итоге, прекратив маяться дурью, Я в общих чертах рассказала, что это, как обслуживать и сколько человек может безопасно прокормить. В конце только попросила присмотреть за ней, ибо создавать новую долго и сложно, на самом деле не очень, и все у нас сами уже отработано, но люди зачастую не ценят то, что им достается даром, получив в ответ уверение от пастора Джонса, что никто посторонний не узнает, откуда они берут еду, а даже если и узнает, папа сразу же получит на него ориентировку. Но на этом мой день не закончился, ибо после презентации грибницы надо было пообщаться с узким кругом не менее влиятельных в профсоюзе докеров Брактон Бэй лиц, подтвердить, что предварительные договоренности отца в силе и что я действительно могу и хочу помочь городу. Нет, никаких свидетельств или проверок моей силы, подтвержденной самой панацеей, как было в СКП, никто не требовал. Более того, здесь важны были именно желание и возможность, а макулатура. Страдающим от недоедания семьям докеров было до одного места, имею ли я узаконенное СКП право выращивать еду или нет. Их куда сильнее интересовало, где и чем накормить детей, да кто может их вылечить, нежели недовольство директора СКП, которую они ни разу и в глаза не видели. Вот тут-то и возник вопрос относительно лекарств. То есть вы можете прикрыть гипотетических торговцев от злодеев и конкурентов, но не будете активно мешать конфликтам с правоохранительными органами и помогать с вызволением арестованных и задержанных, не сдавался законник, убирая от греха подальше коробку с образцами сигарет. Я лично переломаю руки тому гипотетическому идиоту, который при попытке сбежать переедет машиной полицейского или столкнет его с крыши. Гипотетически. Вздохнула я. Слушайте, это что, настолько важно? А я планировала достать у знакомой просроченные лекарства от хорошей жизни, по-вашему, вздохнула в ответ Мэгги, до этого молчаливо поддерживавшая Брауна. Сейчас, да уже несколько лет как, перед значительной частью семей в доках стоит простой выбор. Или лечить одного человека, но нормально, или нескольких, но плохо. У остальных та же ситуация, но только с хорошо и нормально. И это мы не говорим про Медхолл и Мэнс Хелф ДС, которых лихорадит от арестов. Мы и так собирали раз в месяц машину с тремя людьми, имеющими двойное гражданство, и они закупались всем, чем могли, по списку. Дайте нам прикрытие от банды, не мешайте бегать от полиции, и я организую пикеты с плакатами «Руки прочь от Азуры» перед мэрией. Сомневаюсь, что это поможет, ну да ладно, поработаю пугалом от банд. Кстати, задумалась я, прикинув возможности той же алхимии, накидайте и мне список чего и сколько надо, может, я тоже чего смогу добыть, или скорее создать. Все же сочетание алхимии и биокинеза может создать любое лекарство на органической основе, и оно к тому же будет, без малого, на 90% эффективнее даже самых дорогих нетехнорских антибиотиков. А уж если решу полностью сконцентрироваться на максимизации благоприятного эффекта, другое дело, что по количеству выпущенных препаратов я никогда не смогу сравниться не то, что с фармакологическими мегакорпорациями, но и с обычными компаниями. Единичное производство, что понятно, по количеству, никогда не сравнится с массовым. Там же, сразу после ухода Азуры. Слушай, Мэг, а почему ты сразу дала зеленый свет на грибницу? Негр достал из коробки с образцами сигарету и принялся искать зажигалку по карманам. Я почитал те статейки, что ты порекомендовала, и охренел. Что, передумал становиться капралом Брактон Бэй? Мэгги тихо порадовалась тому, что Браун, в отличие от многих других людей, мог иногда признавать ошибки и сдавать назад. Если брать ситуацию вне контекста, ты прав. Я и так сдала кусок гриба на экспертизу, точнее три, и результаты будут готовы до того, как мы снимем первый урожай, но даже в этом случае риск весьма велик. Ты прав, сейчас и доки, и профсоюз может прожить без Азуры, а точнее, применяя ее помощь только в крайних случаях. Да, мы можем превратиться в тот самый культ или в течение года стать ходячими грибницами, и так далее, и тому подобное. Ужас-ужас, 5% на вон то, 10% на вон это. Оставим в стороне то, что некоторые из ее пациентов с большей вероятностью померли бы в течение того же года, а статейки я пересказала каждому. Двое даже отказались. И это при том, что у меня есть причины доверять Азуре как человеку, она сама может не знать о последствиях, все верно. А вот по поводу доверия можно уточнить, ты что-то знаешь о ее мотивах или... Браун открыто улыбнулся и доверительно наклонился к собеседнице. Скажем так, я на 90% уверена в том, что она говорит правду. И если бы ты знал то же, что и я, ты бы со мной согласился. А теперь отвяни и уйми свое любопытство, потому что я это ни вслух, ни намеками не скажу. Кипы, дело такое, никогда не знаешь, слушают ли они нас, или завтра оружейник в очередную алебарду встроит приемник флюонных прошлозоидов и нас запишет. Ну хорошо, юрист отстранился и затянулся сигаретой. Допустим, грибы нормальные, и лечение она обеспечит. Я даже допускаю, что она сможет навалять очередному толкачу. Точнее, я в этом уверен. Но я не понимаю твоих мотивов. Ты же умная баба, Мэг, ты же должна понимать, что все эти пикеты перед мэрией и отслеживание маршрутов рисуют на жителях района мишени, не говоря о пастыре и нас. Ладно я надеюсь к ней прицепиться и стать вторым Калле, если даже не выгорит с контрабандой, и все, кто в деле, риски понимают, но вы с Шипельски должны это осознавать, и при этом тянете под софиты толпу народа. Вот вроде умный ты парень, Джон, тактик отличный и даже научился последствия своих поступков просчитывать. А в такие моменты я понимаю, почему ты под Ароном до сих пор. Мэгги взяла сумочку и стала в ней рыться. Последствия нашей поддержки этой идеалистки ты просчитал, возможные потери прикинул, уязвимость для психованных отморозков вроде Анили или Зубов, а дальше месяца-двух заглянуть не можешь. Да, сейчас она для нас не настолько важна. Можно было столкнуться с Мартином и попытаться свести все к частной инициативе, можно было взять то, что предлагают, извиниться и вписаться по минимуму. В конце концов, можно было с той же грибницей взять месяц-другой на подумать. И я бы так поступила, если бы не одно «но». Мэгги огляделась, достала из сумочки невзрачный флакончик, тяпнула коньячку, откашлялась и продолжила. Но это, твою мать, первый такой случай за десятилетия. Вигиланд, способный удерживать территорию. Причем это ясно не только мне, девчонку выдавливают так, что или я ни хрена не понимаю за этот город, или кто-то уже нацелился на освободившееся место, и ее пытаются убрать чужими руками. Поэтому нам кровь из носу надо обеспечить ей поддержку людей как можно быстрее и объяснять, проповедовать и разносить слухи. Потому что иначе, через 5 лет, когда район скатится в полную задницу, у нас не будет Азуры, а будут работорговцы, убийцы и насильники, которым переломать должнику ноги, это мягкое первое предупреждение. И вот они спрашивать никого не будут. Такое уже было. Когда маркиза повязали герои, по своей привычке ни грамма не заботясь о последствиях дальше одного шага, доки остались сами по себе. В результате что империя, что барыги вербовали людей чуть ли не средь бела дня, а наркотиками торговали вообще все, кому не лень. Свято место пусто не бывает, верно? И сейчас, когда империя лишилась возможности удерживать территорию, она либо ляжет под Лунга, либо на ее место придет кто-то из ближайших городов. Может, Зубы, а может, кто-то другой. Это в любом случае будет уже неважно. И это не считая чудовищного роста неорганизованной преступности. При всех своих недостатках Кайзер в железных рукавицах держал всякий сброд на своей территории, не давая тем как следует разгуляться и временами отправляя своих карателей для напоминания, кто здесь хозяин. Сейчас же, когда ни Кайзера, ни карателей нет в живых, всякая шваль, что раньше и пикнуть боялась, начнет подымать голову, при условии, что Лунг не успеет сжечь всех недовольных. Впрочем, как говорят русские, хрен редьки не слаще. Разговоры о контрабанде. Я прекрасно понимала, понимаю, что она нам нужна, и без этого докерам, которым я уже вызвалась помогать, не то, что жить, выживать сложно будет. И тем не менее, что-то внутри меня до сих пор противилось этому. Ведь это же нарушение закона и преступление, говорит та, кто убила уже свыше 10 человек менее чем за 3 месяца активной жизни в качестве кипа. Мда, отличная характеристика, если я захочу вступить в какую-то банду. Впрочем, думаю, очень скоро и контрабанда не будет вызывать в моей душе никакого негативного отклика. Раздражение из-за этих размышлений нужно было куда-то выместить, иначе я рискую сорваться на первом попавшемся человеке, что со мной заговорит. И не хотелось бы, чтобы это был кто-то из докеров, папа или Эми. Потому, отойдя подальше от территории профсоюза, я зашла в один из переулков между домами, прислушиваясь ко всем своим чувствам, чтобы проверить, не наблюдал ли кто-то за мной и моими действиями. Сейчас я бы не удивилась таким действиям со стороны героев. Когда убедилась, что все вокруг чисто, благо, особенность Хасана неплохо прикрывала меня от камеры и сканеров, я открыла разлом и вошла в него, тут же при входе используя навыки, отказавшись от уже привычного предложения воскресить остатки империи в качестве проекции, ибо очков развития сейчас реально мало, а также взлетев на крышу, я вырастила из рук пару десятков металлических кольев, каждый килограммов по 10 массы и с острой заточкой на конце, утолщением и спиральной нарезкой на поверхности, с зубцами на конце, чтобы снаряд на скорости, с которой я его запускаю, не пролетел противника насквозь, но зацепил его с собой или нанес огромные, страшные, рваные раны, или и вовсе потащил его с собой. Угу, как будто сквозной раны от стального штыря в теле мало будет. Хотя да, некоторых кипов таким разве что почесать можно. Мои волосы подцепили каждый из кольев, превратив меня в своеобразного спрута с кучей массивных снарядов, готовых ударить по кому угодно, стоит только появиться цели в радиусе моего обзора или восприятия. Поглубже вздохнув, хоть и понимала, что это вовсе не обязательно, я активировала сокрытие присутствия. Вот сейчас и посмотрим, как оно действует, ведь даже частоте со всей ее скоростью сюда лететь порядка двух, может, трех минут. Тело замерло, а я только и могла, что двигать глазами, боясь даже пальцем пошевелить, дабы не сорвать активацию скрытности. 54 секунды полной неподвижности, такое в бою точно не удастся применить. Но вот наконец они прошли, и я осторожно осмотрела себя, мысленно отметив, что стала полупрозрачной. То есть, если находишься на свету и знаешь, что искать, то обнаружить не так уж и сложно, но вот в ночи да при плохом, или в некоторых районах отсутствующем, освещении я становлюсь буквально невидимой. Иными словами, теперь визуально найти меня крайне сложно, от сил умников и пророков прикрывают слепое пятно и Хасан, а от датчиков и сканеров, при наличии рядом людей, особенность. Шаги также бесшумные и не оставляют следов. Настоящая комбинация скрытника отнюдь не первого уровня. Правда, ограниченная невидимость слетает при использовании навыков или быстром перемещении. Иными словами, под эффектом скрытности я могла свободно дышать, а также медленно и плавно, не совершая никаких быстрых или резких движений, перемещаться. Вскоре я ощутила, как навык скрытности начал расти, кто-то находится в радиусе обнаружения. Медленно и осторожно, не совершая резких движений, дабы не сорвать эффект скрытности, я начала оглядываться и прислушиваться ко всем звукам, чтобы найти цель, но сначала ничего не было. Через буквально полминуты я услышала звук шагов и перекатывающихся по асфальту камешков от разбитой дороги. Вот и цель. А еще через полторы минуты проекция показалась мне на глаза. Медленно бредущая и постоянно оглядывающаяся проекция толкача направлялась к месту, где я появилась в разломе, позволяя мне прекрасно его разглядеть. Отличная цель, и скрытность прокачаю, и свои навыки управления гравитацией. Мне даже не потребовалось двигаться, несколько волосяных жгутов уже были наготове и замерли именно в таком положении, чтобы не пришлось их доворачивать, рискуя развеять эффект скрытности. Мысль и 10-килограммовый металлический кол мгновенно получает импульс, разгоняющий его до сверхзвуковой скорости. Звук взрыва мог бы насторожить проекцию толкача, но цель была поражена до того, как звуковая волна достигла его. Голову проекции часть туловища буквально снесло нахрен, оставив только ошметки проекционного мяса на стене и асфальте, ну и еще можно было заметить мой металлический кол, что почти полностью вошел в дорожное покрытие, и сейчас там торчал лишь его задний конец, на котором медленно истаивали ошметки плоти проекции, которую зацепили зубцы. Определенно перебор. Если я хочу, чтобы проекцию не разрывало на ошметки, а именно захватывало и уносило с собой, то стоит натренироваться и ограничить скорость полета снарядов. 1200 метров в секунду определенно слишком много для проекции не таких уж и крепких кипов. Быстрый, близкий к скорости звука старт и полет с ускорением на несколько домов в сторону, занимая позицию на одной из крыш, чтобы видеть территорию, откуда я только что ушла. Я снова замерла в позе, где мои волосы охватывают максимальную зону покрытия во все стороны и удерживают смертельно опасные снаряды, готовые сорваться в любое мгновение. Через несколько минут на место, откуда я стартовала, прибыла новая проекция. Человек, одетый в костюм с часами, стояк, а вместе с ним же и бесстрашный. Сразу двое проекций кипов примчались на место, откуда я вошла в разлом, просто не чувствуя моего местоположения. А вот и похоже и еще одна особенность Хасана. Если раньше проекции всегда знали, где я нахожусь, и обмануть их можно было только вблизи, то сейчас они чувствуют только место входа, на что и ведутся. По крайней мере, ничего иного ожидать от откровенно туповатых проекций первой итерации не стоило. А в это же время я увидела приближающийся источник света, частота. Она стремительно приближалась с другого конца города, быстро настигнув места входа, начав осматривать местность вместе с прошлыми проекциями. И особенно они уделили внимание крышам, после осмотра места уничтожения проекции толкача. Частота, как та, кто со мной уже сталкивалась, сразу поняла, чего ожидать, и накрыла дом, на котором я находилась ранее, разреженными лучами света. Урона подобный финт едва ли много нанес бы, но любого скрытника, в том числе и меня, моментально сделал бы видимым, подставляя под уже заряженное копье бесстрашного. После первого дома пошел следующий, за ним дальше по улице, а проекции сместились для возможности эффективной атаки по скрытнику. Еще через минуту ожидания медленно, но верно, я увидела приближающийся силуэт славы, что также быстро влилась в компанию проекций, став летать по округе и осматривать местность с высоты. Ладно, хватит уже и того, что имеется. С этой мелькнувшей мыслью, я чуть изменила положение кольев, и тут же, запустив в каждую проекцию по два массивных снаряда, особенно в славу, сделав это с мельчайшими разрывом во времени, среагировать никто не успел, снаряды достигли их намного быстрее, чем они смогли бы уловить гром от преодоления звукового барьера. Стояка и бесстрашного убило моментально, снеся часть тела первому и голову второму. Частота пережила первый снаряд, он задел ее руку, он уже просто отсекая, но оставляя проекцию живой, только для того, чтобы второй снаряд попал ей почти в центр туловища, оставляя воном огромную дыру, вырвав большую часть внутренних органов и ребер. Сердце, легкие, желудок, часть кишечника, поджелудочное железо и так далее были просто уничтожены мгновенно. После такого эта проекция продолжать функционировать уже не смогла. Слава же пережила первое попадание, не получив повреждений, снаряд лишь пробил барьер, при этом передав часть импульса движения самой девушке, отчего она с большим ускорением устремилась вдаль, но второй снаряд догнал ее быстрее, чем успел восстановиться барьер, на чем история славы уже такой-то итерации благополучно закончилась. Пять проекций были уничтожены всего лишь за пару минут, с использованием лишь мощных, громких, но, тем не менее, моментальных снарядов, находясь при этом в скрытности невидимости. Задание было с блеском, хотя я бы сказала скорее с оглушительным грохотом, выполнено, а что это, как не показатель эффективности этой способности. Пусть даже она довольно ограниченная и имеет много условностей и требований для своей активации и поддержания, но, тем не менее, эффект, что говорится, налицо. Как сказали бы геймеры, рампаги. Скорость развития навыков плюс 195%, невесомость, уровень 26, плюс 3, оборотничество, стальной тиран, уровень 67, плюс 2, облачение, уровень 37, плюс 4, сокрытие присутствия, уровень 20, плюс 8, получено 7820 очков опыта, противник убит, Адам Мустейн, проекция 14, противник убит, Деннис Уэйт, проекция 15, противник убит, Шон Морган, проекция 16, противник убит, Кайден Андерс, проекция, противник убит, Виктория Даллан, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 100, плюс 10, невесомость, уровень 31, плюс 5, солнечный реактор, уровень 40, плюс 6, оборотничество, стальной тиран, уровень 74, плюс 7, получено 108970 очков опыта. Внимание, навык, кривое зеркало достиг максимального уровня развития, плюс 20000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка, кривое зеркало в навык, зерцало Абаддона, 20 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Навык, зерцало Абаддона, уровень 17, копирует случайный навык, получает родственную вариацию сил, жертвы сроком на 10 часов, позволяет ограниченно выходить за эффект Мантона там, где это предусмотрено. Полученный таким образом навык всегда один уровня, но его скорость развития на время копирования увеличена на 212%. В случае, если за время подражания полученный навык поднимется до 25 плюс уровня, возможно его частичная интеграция в качестве дополнительной силы. Максимальное число дополнительных сил – 3. Стоимость копирования – 250 энергии. Стоимость поддержания зависит от силы сложности скопированного навыка. Навыка облегчает понимание сил кипов, увеличивает общую скорость развития навыков на 117%, случайным образом искажает до 17% переданных данных умникам и пророкам, за исключением и губителей. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык эпического уровня хронопузырь. Хронопузырь. Уровень 23. Пассивно ослабляет воздействие любых временных аномалий вплоть до эпического ранга включительно на 5-75%. В 2, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка хронопузырь, раза замедляет любые физические объекты вокруг вас в радиусе 1-15 метров. Затраты энергии. 250 единиц за активацию, 10 единиц в секунду на поддержание. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык королевского уровня зачарование. Зачарование. Уровень 23. Позволяет накапливать заряд энергии и сбрасывать его в любое ручное снаряжение, повышая его основные характеристики, а также придавая новые свойства. Получаемые таким образом свойства зависят от воли, желания пользователя и вкладываемой энергии. Повторное сбрасывание заряда в один и тот же предмет дает дополнительный 5% прирост к характеристикам. Усиление сложных технарских предметов, работающих от истока, приводит к сбоям в работе техники, вплоть до ее полного отключения. Время накопления заряда 36-2 за каждые 10 уровней навыка зачарования часов. Максимальное число улучшения одного предмета 14+2 за каждые 10 уровней навыка зачарования. Максимальное число свойств, вложенных в предмет 1+1 за каждые 25 уровней навыка зачарования. Затраты энергии от 1000 за заряд. Получена награда 30000 очков опыта. Навык сокрытия присутствия. Уровень 30+10. Внимание! Навык фантомные резцы достиг максимального уровня развития. +10000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка необходима повторная связь с истоком сил призрачного сталкера. Ловкость 210+10. Проводимость 685+10. Фантомные резцы. Уровень 100+2. Бескоровый покров. Уровень 20+4. Уровень повышен. Уровень 16-37-790-80-000. Очков развития 50. Полученный от стояка навык был одновременно защитой от временных аномалий, вроде тех, что устраивал в свое время серый мальчик, так и защитой от прямых угроз. Притом текущие почти 6% не только ослабляет воздействие на заданное число, но и еще и уменьшает время существования временной аномалии настолько же. Причем, если хронопузырь окажет большее влияние на течение времени внутри аномалии, он сможет ее уничтожить, в ином же случае он только ослабит ее воздействие в определенном радиусе от меня. И хоть данная способность была однозначно защитной, но я уже придумала, как применять ту в атаке. Из-за низкого радиуса воздействия, часть противника вполне может оказаться за пределами пузыря, что уже само по себе неприятно. А если я еще и отправлю противника в полет навыком толкача, часть тела, оказавшаяся за, или наоборот вне, воздействие аномалии просто оторвется многократно, опережая скорость десятикратно замедленной частицы. Самая настоящая жесть и мечта потрошителя в одном флаконе. Второй же навык позволял наконец получить тот же пространственный карман, вложив идею его формирования в предмет и заплатив определенное количество энергии на его создание, что сделает меня еще более мощным козырем, чем есть сейчас. Я уже ощущаю флюиды боли и ненависти умников и пророков, что попытаются предсказать мои действия и возможности. И с садистским удовольствием могу успокоить, что это только начало и дальше будет больше и интересней. Интересно, хоть один умник, познакомившись с моей защитой, пустит себе пулю в голову, или, как все нормальные люди, успокоится на одном только кровоизлиянии? Хотя да, кипы и нормальность. Вопрос исчерпан. Примечание к части. Ну что же, я связался с администрацией Фигбага по поводу жирного шрифта, где меня закономерно послали обновлять систему. Им лень работать с тем, что есть, поэтому поставь К10 винду, новый браузер. И может быть, если рак на горе свистнет, оно все исправится самой собой. Так что придется нам пока терпеть и жрать кактус. Иной взгляд. Где-то в это же время. Вики Даллан. И грянул гром. Мир изменился. Раньше все было таким простым и понятным. Вот гражданские, их по возможности защищаешь, Вот нацисты-пушер-азиаты, им ломаешь ноги, руки, кости, пока не расскажут все про свои грязные делишки. Приходится, конечно, просить им сподлатать болезных, но тут ничего не поделаешь. Коли уж играешь за хорошую команду, надо соответствовать. Хотя бы иногда, тем более что мама всегда прикроет. А сейчас, в интернете завирусилось видео того, как оружейник вместе с остальными героями нарушают одно из основных неписанных правил, атакуя неизвестную в гражданке. После чего безбожно сливают, будто решили на идолона наехать. Некоторые даже начали строчить фанатские теории о том, что либо член Триумвирата решил сменить стиль, либо то, что у него были отношения на стороне, и вот теперь мы видим их последствия в виде решившей пойти по кривой дорожке дочери одного из сильнейших козырей планеты. Да еще и сам герой решил не тратить время на споры с интернет-троллями, отчего эти самые фанатские теории начали шириться и расти, будто грибы после дождя. И если относительно отца все были абсолютно уверены, то вот кандидаток на роль леди Эйдолон было великое множество. Кто-то даже мясника упоминал, припомнив, что тот в женском теле бегает, да и раньше он особо насчет пола не парился. Пока этот самый мясник не пообещал засунуть высравшему эту идею гению клавиатуру в задницу и начать печатать, после чего этот вариант внезапно был отринут всеми фанатами нетрадиционных отношений. И, казалось бы, ничего особо не поменялось, ну подумаешь, теперь к злодеям приписана и сама Азура. Иди и сломай ей все кости, требуя ответов на свои вопросы. По крайней мере раньше Слава бы так и поступила, не сильно задумываясь о последствиях. Тем более, когда ту обвиняет не кто-то, а сам оружейник. Он же должен был просчитать все варианты развития событий на десяток ходов вперед, ведь правда, почему-то Слава в это не сильно верила. Да и кого она там убила? Барыг, этих наркоманов, грабителей, насильников и убийц, подчиняющихся такому же отбросу, только уже матерому, из-за того, что стал кипом. Невелика потеря, можно даже сказать, город чище стал, хоть и немного. Порешила почти всю империю, на взгляд Славы, тут медаль давать надо, а не обвинять. Хотя да, от мертвой руны проблем больше, чем от живой, но остальные, там же одни матерые ублюдки и нацисты, которые точно не стали бы париться насчет сохранения жизни пойманной героини, раз уж даже властелина притащили, чтоб не только тело, но еще и мозги поиметь. Тут уж было не до миндальности. Вот только когда она рассказала о своих выводах маме, та на нее впервые за долгое время накричала, назвав ничего не понимающей сопливой девчонкой, которая лезет не в свое дело. Это было обидно, особенно учитывая, что Кэрол сама была весьма благодушно к ней настроена, когда узнала, что та вместе со Славой боролась против Крюковолка, но стоило только обозвать недавнюю героиню злодейкой и выйти первому из серии разоблачающих Азуру видео, как мнение взрослых сразу же сменилось на диаметрально противоположное. Подобное лицемерие бесило вспыльчивую и горячую девушку, отчего она уже привычно сбежала из дома, нести добро и справедливость силой своего кулака. Перебесится немного, сломает паре грабителей или насильников кости да вернется домой, извиняться перед отцом. Маму она решила подчеркнуто игнорировать. Пару дней, на большее ее все равно не хватит, к счастью. Или, скорее, к сожалению, хотя сейчас девушка была этому несказанно рада, но в доках всегда найдется пара-тройка десятков уродов, считающих, что им закон не писан. Вот и сейчас три потенциальных насильника утянули девушку в подворотню, желая поразвлечься. Хоть закон и предписывал Славе дождаться, пока они из потенциальных не станут вполне себе реальными. Позвонив в полицию и СКП, мягко и нежно, боясь случайно сломать кому-то кости, довести их до участка, а после вместе с жертвой составить рапорт, и, о боже мой, если окажется, что она извращенка, специально нарвавшаяся на групповое изнасилование. Однако девушка всегда весьма вольно интерпретировала закон на гражданском аресте, а мама избавляла от лишних проблем. Так что, не став снижать скорость, Слава выполнила идеальное супергеройское приземление всего в 5 метрах от преступников. «Парни, вам сегодня сильно не повезло», — ухмыльнулась героиня, разминая кулаки, увидев, как на лицах незадачливых насильников промелькнуло сначала узнавание, а потом страх, приумноженный ее аурой. «У меня сегодня плохое настроение, так что, если не сдадитесь, я немножечко больно сломаю вам руки. А-а-а, сука, умри». Внезапно у одного из уродов, судя по виду, самого молодого из этой троицы, хотя даже так он лет на 10 старше нее был, сдали нервы, и он с ножом побежал на Славу. В глазах больше страха, чем отваги, но куда деваться из капкана. По бокам стены, сзади тупик, а спереди давит потусторонним страхом Слава. Естественно, шансов у него было ноль. «Идиот!» — хмыкнула девушка, лениво отмахиваясь тыльной стороной ладони от преступника. Однако если раньше это обеспечивало им только сломанную челюсть, то теперь раздался подозрительно знакомый хруст, а человека с вывернутой в неправильную сторону головой на полном ходу впечатало в стену, откуда он сполз уже куклой с обрезанными нитями. Никакого сопротивления при ударе, никакой отдачи, да что там, у Славы создалось впечатление, что поле при контакте с придурком как-то странно запульсировало, придав его челюсти дополнительное ускорение. Второй, видя такую картину, забыл про то, что они были в тупике, и на полном ходу протаранил стену, пытаясь увеличить расстояние между собой и героиней. В противостоянии голова стена победила, ожидаемо, стена. «Теперь твоя очередь», пытаясь скрыть нервозность, ухмыльнулась Слава, но, ощутив внезапную угрозу, ускорилась, перехватив руку с пистолетом, после чего нежно ту сжала, раздробив все кости вместе захвата, а также заставив глаза насильника закатиться. «Окей, это было быстро», немного нервно улыбнулась героиня, переводя взгляд на жертву. «Ты там как, в порядке?» Более глупый вопрос стоило бы поискать, но девушку надо было отвлечь от мысли о том, чего она только что избежала. «Да-да, вроде как», скорее даже вопросительно ответила незадачливая жертва, смотря, как Слава оттаскивает за ноги насильников в одну кучу и связывает им руки их же ремнями. «Вероятно, ту же, чем следовало бы». «Отлично, тогда показывай, где живешь, я быстренько домчу тебя, а после вызову копов, чтобы забрали этих придурков», мотнула головой Слава, стараясь не смотреть на еще постанывающие, и уже нет, тела. Т-13 авеню, все еще дрожащим голосом сказала девушка. «Отлично, я знаю, где это», Слава обрадовалась, что не придется полчаса петлять на сверхнизких высотах, пытаясь в темноте вечернего Брактона угадать, в какую же сторону лететь. Естественно, вызывать никаких копов она не собиралась. Трупы, даже такие нечаянные, как сейчас, слишком плохо влияют на чистую репутацию новой волны. Мать ей все уши прожужжала на эту тему, чуть ли не после каждого второго перелома у очередного нацика или наркомана, зачитывая лекцию о сдержанности и о том, насколько велики ее силы. Как будто сама Слава этого не понимала. Сколько раз она ломала двери, всего лишь чуть сильнее потянув за ручку или попытавшись постучать. Ее недаром называют Барби побочного ущерба, ведь с такой силой, размазать очередного придурка по стене, всего лишь чуть сильнее того ударив, было до преступного легко. Вики вынуждена была постоянно сдерживаться, даже когда задерживала наркоторговцев или бандитов из банд, ведь чуть сильнее бросив человека, она может совершенно случайно переломать тому все кости. Кучу времени она потратила на то, чтобы хотя бы не ломать собственный телефон простым нажатием пальца, а сейчас, похоже, придется начинать все заново. 26.03.2011. Тайная база Выверта. Джессика Берман. «Это просто кошмар, очередной кошмар», тяжело дыша, бормотала Джессика, вытирая холодный пот со лба. «Мир изменился. Эта проклятая девчонка своим глупым неповиновением разрушила множество жизней, в том числе и ее. Да, Кайзер не был хорошим человеком, но справедливым лидером, ведущим доверившихся ему людей к процветанию, и, чего уж греха таить, выносливым любовником. Последние они с сестрой могли засвидетельствовать лично. Могли. Теперь так хорошо не будет уже никогда. Разве пара жизней стоила той крови, что пролилась из-за ее абсурдного неповиновения? Что ей стоило сдаться и прийти с повинной еще после первого столкновения или слов этой выскочки Дегабина? Козыри всегда и всем нужны, так что Макс удержал бы своего палача в узде, а дальше она бы получила все, чего только могла пожелать, в обмен на верную службу своему новому королю. Всего-то и надо было, что пойти на сделку с собственной совестью один раз, два, пять, десять. А там она бы уже и не заметила, как стала верной пешкой Кайзера. Но глупость, дерзость и неповиновение привели к столь плачевному исходу. А теперь, ее жизнь разрушена. Империя, какой она ее знала, уничтожена. Макс и Несса мертвы, а эти беззубые ранее шавки закона внезапно осмелели, попытавшись посадить саму Джессику в тюрьму. Все из-за глупых правил. Не стоило тогда сдерживаться, а сразу вырасти до своего предела и размазать девчонку по бетону. Да, другие бы этого не поняли. Ну кроме боевого крыла, но зато были бы живы, а выпросить прощение Макса она бы всегда сумела. С момента смерти сестры ее постоянно преследует один и тот же до боли реалистичный кошмар. Она снова и снова оказывается там, в ночи с 11 на 12, ночи, изменившие все. Рядом снова оказываются ее друзья и знакомые, и они снова атакуют Азуру. Но теперь та не сдерживается, сразу начиная убивать. Выпотрошенные, раздавленные, прибитые стальными штырями к стенам домов, расстрелянные в спину, разорванные на части. Детали и декорации меняются из кошмара в кошмар, но в остальном все остается неизменным. Она умирает снова, и снова, и снова, так никому и не сумев помочь, не сумев спасти ни сестру, ни любовника. Каждый раз кажется, что вот сейчас она сможет все изменить, вырваться из тисков кошмара, в который превратилась ее реальность, но каждый раз она просыпается и понимает, что все бесполезно. Сколько бы она ни пыталась, эта проклятая девчонка каждый раз оказывается на шаг впереди, достает, будто из воздуха, новые силы или их комбинации, заставляя ту страдать физически и ментально. «Проклятая Азура!» – зарычала Джессика, отправляясь умываться в смежную с выделенной ей комнатой на базе выверта уборную. Никаких зеркал ни над умывальником, ни в дверях шкафа не было, хотя раньше она любила прихорашиваться. Сейчас же было незачем и не ради кого, и фигура, и лицо, словно у модели Playboy, все вновь и вновь напоминало о сестре. Сестре, которую она не смогла спасти. Болезненные картинки преследовали ее и в кошмарах, и в воспоминаниях, и даже в реальности, размывая границы между сном и явью. Империя пала, а ее заперли в одиночное и оставили дожидаться перевода в тюрьму. За все время задержания ее только два раза навещал оружейник, да и то только ради допроса. В остальном ему было абсолютно плевать на пленницу. Естественно, что как только выдалась возможность, она сразу же ей воспользовалась и сбежала вместе с Джастином и давшими им свободу людьми выверта. Мелкий никому не нужный злодей оказался не настолько мелким, как было принято считать, имея собственную подземную базу и отряды профессиональных наемников, обладающих лучшим, в том числе и технарским, снаряжением. И за возможность воспользоваться всем этим он просил только одного – помочь ему убить Азуру, того, о чем она и сама уже давно мечтала. К сожалению, Джастин, паладин, оказался чертовым предателем, заявившим, что плевал он на Азуру и вообще хочет поскорее свалить из города. Простить подобного Джессика не могла, силой надавив на того увеличившейся рукой и раздавив труса. Вокруг одни предатели и мерзавцы. Виктор с Аталой, взяв часть общака, сбежали в неизвестном направлении, а эта сучка Кайден, та, кто имела реальные шансы убить Азуру, вместе с ночью и туманом тоже сбежала. «Вот и ты», — сухо поздоровался с ней лидер одного из отрядов наемников по кличке Ястреб, когда она пришла на стрельбище. Десяток его подчиненных отвлекся от расстрела движущихся мишеней и с заметным интересом посмотрел на начинавшееся представление. «Да», — хмуро кивнула Джессика, — «недавний ожог, полученный, когда она попыталась увеличиться вместе с технарским лазером, нещадно соднил, отчего ранее прекрасное лицо стало напоминать уродливую маску, но это было лишь еще одним напоминанием о том, что эта проклятая девчонка у них забрала. Все готово, приступай», — кивнул наемник в сторону отдельного стенда с крупнокалиберными пулеметами. Прямо на ходу увеличиваясь в размерах, Джессика легко подняла два крупнокалиберных пулемета Владимирова и навела их на мишени. Раздавшийся затем сокрушительный грохот выстрелов не оставил от мишеней даже измочаленных ошметков. Как теперь знала Джессика, данное оружие предназначалось для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами и живой силой противника, находящейся за легкими укрытиями, а также в качестве зенитного пулемета. А уж что оно могло сотворить с обычным человеком? В изначальном виде оно было бы непригодно против чертовски крепкой Азуры, но, как Джессика знала, она может увеличиваться вместе с оружием, повышая его прочность и пробивную мощь. Подобное увеличение, как ни странно, действовало и на столь сложное и составное средство, как огнестрельное оружие, так что с этими двумя монстрами она могла порвать кого угодно. Надо было только немного отточить меткость стрельбы, и Азуру ожидает пренеприятнейший сюрприз. Империя возродится вновь на останках своего убийцы. 27.03.2011. Толкач, я снова с вами, сучки! Радостно выкрикнул лидер барыг, стоя на импровизированной сцене перед своими подчиненными. По венам снова бежал уже давно привычный коктейль из гормонов, стимуляторов, тяжелых наркотиков и не менее тяжелых психотропных веществ, но благодаря одному специальному составчику доктора Альберта, он оставался вполне адекватным. Ну, насколько может быть адекватным обколотый дрянью отморозок с сорванными нахрен ограничителями? Эти вшивые федералы не могли надолго меня задержать, а новые друзья помогли добыть кучу оружия и наркотиков. Так что сегодня у нас будет праздник с конкурсами и подарками. Угадайте, какой? Он сделал вид, что прислушался к крикам и улюлюканью, заведенной халявным спиртным с таблеточками все того же доктора толпой. Правильно, разбой и гулеш. Разбирайте оружие, принимайте наркотики. Пора забрать то, что принадлежит нам по праву, нагнуть эту пидарскую верхушку и отыметь во все дыры. Идиоты внизу радостно заорали и запрыгали. Чисто обезьяны, подумал толкач и заржал в голос. Га-га-га, обезьяны, вы меня, блять, слышите? Трупы в сторону, стволы в лапы и поскакали. Отшвыривая в стороны трупы бывших товарищей, толпа хлынула к выходу. Кто-то размахивал стволами и орал грязные ругательства, кто-то волок трубы и молоты, некоторые барыги, да более профессионально имитируя состояние пьяного угара, доставали из схронов оружие военного образца, пусть и кустарным методом улучшенное для большей симуляции, сделанное из чего Бог на душу положит. Но временами бросаемые на окружающих острые равнодушные взгляды намекали, что с ними не все так гладко. Заводилы и подстрекатели под кураторством все того же доктора Альберта превосходно выполнили свою работу, возбудив толпу, а специальный препарат еще больше повысил их агрессивность, здорово при этом ударив по критическому мышлению и инстинкту самосохранения. Наркотик производства доктора Альберта не знал сбоев. Ну почти. Правда, долго принимавшие его обычно не выживали, вырубленный инстинкт самосохранения и повальная деградация иммунной системы заставляли тела в буквальном смысле гнить заживо уже на вторые-третьи сутки, но наука требовала жертв. Несмотря на повышенную агрессию, никто из наркош даже не подумал ослушаться вожака. «Знаете, сучеры, кто тут главный?» – орал толкач. Доктор что-то втирал про феромоны и гипноустановки, но толкачу было насрать. «Он главный, Азура будет выебана, а его стая оторвется на всех этих правильных хуесосах». То, что от таблеточек загнулось как бы не треть подчиненных, Кипа не волновало. Впрочем, даже без измененного состояния сознания такие вещи, как сочувствие, эмпатия, да и здравый смысл, ему в голову не приходили. Обдолбаться, трахнуть самку, показать остальным самцам, что он тут самый сильный, именно эти цели всегда были для толкача основными, и интеллект свой он использовал только для того, чтобы этих целей достичь, не особо задумываясь о том, что будет через неделю, месяц, да, собственно, и о завтрашнем дне он задумывался редко. Как ни парадоксально, именно этот склад ума и характера и помог ему не только закрепить в голове несколько гипноустановок поведения, но и сохранить относительную вменяемость, обеспечив возможность вести машину, пользоваться пистолетом, координировать налет на профсоюз, пережить усиление тела до состояния бугая 2 и, наконец, просто соединять слова в предложение. Даже лексика не поменялась. Мы, блять, в задницу запихаем этим докерам их хуи, а дочерей на заборах разложим и граблями матку вырвем к херам. Доктор Альберт Вескер даже предполагал, что, благодаря столь редкостному совпадению психоматрицы и влияния технопрепаратов, толкач сможет прожить не несколько суток, как большинство подопытных, а возможно неделю или даже больше. Хотя данное предположение доктора вызвало лишь скептический смешок у его нанимателя. Для мяса, идущего на убой, выживаемость нужна едва ли не в последнюю очередь. Нападение. Часть 1. 27.03.2011. Доки. Тейлор Эберт. Я бы с радостью помогла, но мозг слишком сложный орган, который мне еще изучать и изучать, да и то, не уверена, что мне стоит за него браться. С извиняющимися нотками в голосе я развела руками перед обнадеженным мужчиной. Умом он понимал, что я не способна по щелчку пальцев излечить все заболевания и недуги, заживить изъеденные дрянными наркотиками органы и почистить организм. Более того, он даже на такую помощь уже не надеялся, но в глубине каждого из нас живет мечтатель. Ведь иногда куда проще сбежать в маленький, пусть даже находящийся только в твоей голове мирок, нежели разбираться со всеми теми проблемами, что вывалил на тебя этот жестокий, безумный мир. Говорю, к сожалению, опираясь на собственный опыт, ведь сама только недавно выбралась из цепей иллюзий. Понимаете, между тем продолжила я, завершив последний этап очистки организма. Благодаря им я вполне себе знала, что и как делать, а лечение, проверенное на барыгах, позволило отточить эти навыки в особо запущенных случаях. В ходе работы ни один наркоман не пострадал, если, конечно, не считать ощущения жесточайшего похмелья и дикого голода, но тут сами виноваты, что так сильно запустили себя. Провести полную очистку организма от героина, обладая силами, схожими с таковыми у панацеи, на самом деле не так уж и сложно. Если знать, что и как делать, обновить организм, убирая даже следы того, что он когда-то сидел на наркотиках, чуть сложнее, но при условии активного и правильного питания пациента тоже вполне возможно. Привить телу непереносимость героина и иных тяжелых наркотиков, уже на пределе, но тоже возможно. Однако мозг, эта дрянь уже подействовала на него, изменяя химические реакции, и попытка их убрать или заменить на нормальные будет иметь непрогнозируемые последствия. Возможно, ей станет лучше, но с куда большей вероятностью я могу банально по незнанию что-то случайно сломать, а экспериментировать на людях не имею никакого желания. Мне было искренне жаль отца моей текущей пациентки. Вот уже полгода как ее посадили на наркотики выродки из империи и регулярно помогали той добыть новую дозу. За определенные услуги, как интимного, так и не очень характера. Если она, конечно, не могла принести из дому что-нибудь весомое. Как я и сказала мужчине, почистить кровь и органы от героина, обновить организм и привить тому непереносимость тяжелых наркотиков я еще могла, но вот лезть в мозг совершенно точно не собиралась. Даже без ами я прекрасно понимала, что это слишком высокий уровень для меня. С крысами некоторая халатность или эксперименты были вполне позволительны, все же их чертовски много, а папа всегда мог найти слабых и больных особей, что и без меня помрут уже через пару недель, но вот люди. Я не хотела брать на себя еще и этот грех. Итак, совесть подозрительно помалкивает в отношении нацистов, что уже как бы ненормально. И что хуже всего, я понимала, что это далеко не единичный и даже не самый хреновый случай насильственного подсаживания на наркотики в городе. Я не знаю, как вас отблагодарить, мне было несколько неловко от того, как ранее суровый и хмурый мужик, обливаясь слезами радости, рассыпается в благодарностях. Будьте уверены, докеры навсегда запомнят, кто и что для них сделал. Если будет нужна хоть какая-то помощь, обращайтесь, я найду людей, которые все сделают. От строительства дома до забивания камнями нацистов. Где-то на краю сознания циничный голос удовлетворенно отметил, что теперь Арон Шипельский, глава юридического отдела профсоюза, мой со всеми потрохами, что определенно облегчит продвижение новых начинаний у докеров, но был мгновенно задавлен состраданием. Даже выполнение части задания из цепочки Хасанов меня не особо волновало, хоть я и собиралась его выполнить. Получено новое задание. Мой дом, моя крепость. Создание скрытой ячейки ордена на потенциально враждебной территории, основа благополучия лиги, и каждый Хасан рано или поздно сталкивается с этим. Заручитесь поддержкой основных фигур профсоюза докеров. 3.5. Постройте мастерскую тайное логово на территории профсоюза докеров. Оборудуйте центр слежки за оставшимися бандами города. Завербуйте первых сторожей из числа докеров. 0.20. Награда. 50 000 очков опыта. Открытие третьего задания из цепочки «Молодой Хасан». Не стоит давать таких обещаний. Я покачала головой, еще раз отметив отсутствие женской руки в доме. Насколько я знала, мать девочки умерла от пневмонии, вызванной опухолями в легких, еще 2 года назад. Я лишь делаю все от меня зависящее для помощи людям. Если у тебя есть силы помочь, то разве не логично, что ты эту помощь окажешь нуждающемуся? Я сама понимала, насколько глупо подобное звучит, особенно в таком городе, как Брактон-Бей, но именно это отличало настоящего героя, которым я всегда хотела быть, от лицемерного госслужащего, исполняющего роль героя лишь на камеру. К сожалению, я слишком долго это не понимала, что загубило немало жизней. «Возможно, вы и правы», — с ярко различимым сомнением дипломатично ответил Арон. Было очевидно, что на подобное заявление он мог бы очень много сказать, возможно даже матом, ибо само положение профсоюза этому сильно способствовало, но отчитывать или тем паче грубить той, кто, по сути, спас его дочь, было как минимум неблагодарно.